Глава 60. Копии. Тем временем Генка и Славка приступили к снятию копий. Прежде всего надо было найти гладкую доску, чтобы наложить на нее чертеж. «Подумаешь», — сказал Генка, — «зачем такая точность? Ведь мы уже даже место знаем. Перерисуем для формальности, и все». Но Славка был педант, и он хорошо чертил. Генке пришлось уступить. Гладкой доски они не нашли, зато отыскали картонную папку с надписью «Дело», положили ее на пень и укрепили по углам камнями. На папку положили чертеж, на чертеж — лист папиросной бумаги. Славка начал перечерчивать. Стоя у него за спиной, Генка следил за движением карандаша, подавал советы и всячески торопил Славку. «И зачем такая скрупулезность? Раз-раз — и готово!» Но Славка не обращал на него внимания и чертил очень аккуратно. Когда он начал перечерчивать изображение бронзовой птицы, Генка сказал: «Зачем ты птицу перечерчиваешь? Она ровно ничего не обозначает». «Она нанесена? Значит, я ее должен перечертить», — ответил Славка, продолжая работать. А именно с птицей было больше всего возни. Остальное было просто — линии, углы, повороты. А птица на чертеже была изображена хотя и мелко, но очень тщательно. Точь-в-точь такая же, как и на помещичьем доме. «Знаешь, сколько ты с этой птицей провозишься?» — настаивал Генка. «И совершенно зря! Ведь она нарисована условно, просто как герб». «А может быть и не условно?» «Говорю тебе, что условно, и незачем с ней возиться, ведь мы уже и так все знаем». Но добросовестный Славка аккуратно перечерчивал птицу. «Делай, как знаешь», — проворчал Генка. «Но на чертеже, который ты будешь делать для меня, пожалуйста, не изображай. Не нужен мне этот орел». И он с большим неудовольствием следил за Славкиной работой. Возиться с орлом целый час, и это только на первом чертеже. Сколько же он со всеми тремя копиями прокопается? Наконец Славка перерисовал орла и начал заштриховывать его. «Зачем ты его заштриховываешь?» — разозлился Генка. «Потому что на чертеже заштриховано». «Так ведь он не весь заштрихован», — закричал Генка. «А ты его всего заштриховываешь». «Правда», — растерянно проговорил Славка, рассматривая чертеж. «Действительно, у орла было заштриховано только туловище. Голова же была замазана сплошной черной краской, а лапы, наоборот, не закрашены и не заштрихованы». «Это я из-за папиросной бумаги прошляпил. Плохо видно под ней», — огорченно проговорил Славка. «Придется перерисовывать». Генка попытался удержать его. «Зачем перерисовывать? Ведь все равно орел изображен условно и совершенно не нужен. Какая разница, заштрихован он или нет? А если Славка хочет перерисовывать, то пусть отдаст эту испорченную копию ему, Генке. А остальные может перерисовывать как угодно». «Пожалуйста», — сказал Славка, откладывая испорченную копию. «Можешь взять. Остальные я сделаю правильно. Точно так, как на чертеже». «Ну и делай на здоровье». Генка небрежно сложил полученную от Славки копию и опустил в карман. «Поосторожнее», — заметил Славка. «Если потеряешь, то могут быть большие неприятности». «Не беспокойся, пожалуйста. Я еще никогда ничего не терял».